Их сила была ничуть не слабее, чем у Сютиндау, с которым он столкнулся в руинах Дворца Божественного Леса. На самом деле, они могут оказаться даже немного сильнее его. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, когда он делал свое столь громкое заявление, на него устремлялось столько странных и недоверчивых взглядов. Однако нынешний он, Мучен, был также намного сильнее, чем тогда, когда он находился в руинах дворца. Сделав глубокий вдох, Мучен медленно закрыл глаза. Когда его руки мягко хлопнули друг о друга, они образовали дрожащую и чрезвычайно таинственную духовную печать. После завершения печати от его ладоней начало исходить слабое темно-зеленое сияние. ГММ. Гигантские темно-зеленые ореолы, примерно в 1000 метров радиусом, начали излучаться один за другим. Когда они начали пульсировать, все увидели слой за слоем пышные, зеленые деревья и кустарники, начинающие тихо сверкать зеленым светом. Это было не что иное, как священное писание Божественного Леса. Глава 563. Сила Божественного Лесного Писания. От Мучена вдруг начали расходиться огромные зеленые волны, и казалось, что весь зеленый горный хребет был полностью окутан ими. Это зрелище мгновенно вызвало шок и изумление в глазах довольно большого числа людей, прежде чем практически сразу сменилось сомнением и подозрением. Все из-за того, что они были не в состоянии почувствовать всю силу мощных колебаний духовной энергии из этих зеленых рябей и зарослей. Мосю и двое других восприняли происходящее перед ними зрелище со спокойным выражением на лицах. Однако их тела невольно напряглись. Будучи в составе ТОП-16, они, естественно, не были глупыми или опрометчивыми личностями. Судя по всему, нынешнее зрелище вызвало у них некоторые сомнения, и именно эта неуверенность вызвала легкий ропот в их душах. А все из-за того, что никто не догадывался, каким именно методом Мучен собирался сражаться. Воспаряя в воздух, Мучен медленно прикрыл глаза. В темно-зеленом сиянии его руки начали медленно, но решительно складываться в таинственные и древние печати. По мере того, как печатки на руках формировались одна за другой, темно-зеленая рябь, излучающаяся всюду, становилась все более яркой и сияющей. ГММ. Неосознанно, некоторые люди внезапно начали чувствовать минутную дрожь и слабость, которая появилась в пределах горного хребта, на котором они находились. Внезапно лицо Улина, стоявшего на вершине горы вдалеке, изменилось, и в его глазах мелькнула тень беспокойства. Медленно опустив голову, он посмотрел на зеленое море деревьев, окружавших горный хребет. «Эти колебания», – прошептал он, – «бах». Дрожь начала нарастать с высокой частотой, прежде чем все присутствующие, наконец, смогли отчетливо ее почувствовать. В следующий момент все заметили яркий зеленый свет, исходящий из моря деревьев в горном хребте, который был полон жизненной силы. Когда этот свет затмил небо и покрыл собой землю, лица каждого резко переменилось. Они вдруг отчетливо ощутили мощные колебания духовной энергии, присутствующие в том зеленом свете. Кроме того, духовная энергия, присутствующая там, была полна жизненной силы. По сравнению с обычной духовной энергией, она, казалось, обладала еще большей жизнью и духовностью. Откуда взялась вся эта энергия? Задавались вопросом люди, не в силах удержаться от изумления. Не то чтобы они не могли ощутить поток духовной энергии, присутствующий в небесах и на земле, нет, всем было интересно, откуда она брала свое начало и как именно появилась на вершине горы. Это неправильно и странно, источник духовной энергии, кажется, исходит от тех деревьев. Люди с особо обостренными чувствами смогли ощутить происхождение необычной энергии. Как только эти слова прозвучали, они вызвали шок, который снова наполнил сердца бесчисленных людей. Каждый знал, что множество вещей, присутствующих на небесах и на земле, обладают духовностью, причем деревья также находятся среди них, а образование и хранение в вещах духовной энергии происходит в течение чрезвычайно долгого времени. Единственное различие между ними будет заключаться в их мощи и сильных сторонах. Однако именно эту духовную энергию из древесного леса было чрезвычайно трудно образовать и подчинить. Извлечение силы, присутствующей в других людях и вещах, было очень трудным делом. Только специалисты, которые ступили в независимое царство, могут попытаться получить успех в подобной технике. Однако прямо на их глазах прямо сейчас происходило подобное зрелище с Мученом в главной роли, человеком, который был лишь на уровне техник энергии духовного разрушения. Такое положение дел не могло оставить никого из наблюдавших за этой картиной равнодушными. На лицах Лоли и Вэнь Цинсюань также можно было заметить шок. Очевидно, что это был первый раз, когда они увидели, как Му Чен демонстрирует такую технику. Однако, почувствовав себя немного шокированным, Лоли тихо вздохнул с облегчением, в то время как несколько загадочный взгляд появился в глазах Вэнь Цинсюань, когда она посмотрела в спину Му Чена. Каждый раз, когда она сталкивалась с этим юношей, он, казалось, всегда поражал людей, которым счастливилось наблюдать за ним. В этот момент спокойные и сдержанные выражения лиц Мо Сю и двух других вдруг начали медленно изменяться. Они смотрели на зеленый свет, поднимающийся из бесконечного моря деревьев перед их глазами, выражение неуверенности и тревоги начало заполнять их лица. Игнорируя потрясенные взгляды, исходящие от его окружения, Му Чен продолжал держать свои глаза плотно закрытыми, а скоростью, с которой он сформировал свои печати, стала замедляться. На лбу у него выступили едва заметные капли холодного пота, а лицо побледнело. Священное писание Божественного Леса было истинным великим божественным искусством. Даже некоторые мастера независимых королевств не смогли овладеть божественным искусством подобного уровня. Поэтому, несмотря на значительный талант Му Чена, ему было абсолютно нелегко сотворить это божественное лесное писание. Слабый свет молнии начал вспыхивать на поверхности тела Му Чена. Очевидно, он уже начал понемногу приводить в действие тело своего бога молнии, что понемногу облегчало ему призыв и использование священного писания Божественного Леса. В то время как это происходило, колебание, присутствующее в море деревьев внизу, становилось все более ясной и отчетливой. Внезапно, глаза Му Чена резко открылись, из них лил зеленый свет, быстро циркулирующим в его черных зрачках. В следующее мгновение он резко втянул вперед руку, а из глубин сердца раздался громкий, низкий рев. Божественное лесное писание, дерево трансформации духа. Му Чен удовлетворенно оглянул зеленое море деревьев внизу. Невидимые колебания, казалось, исходили от его ладони, в то время как в окружающем пространстве появились слабые рябь. ГММ. Внезапно из зеленого моря деревьев вырвался ослепительный зеленый свет, а земля затряслась еще сильней. В следующее мгновение глаза всех присутствующих сузились. Прямо на их глазах гигантское дерево посреди призванного леса с сочными зелеными листьями неожиданно начало желтеть и увядать с поразительной скоростью. Пожелтение и увядание началось от одной точки, прежде чем быстро распространиться далее по стволу и листьям. Слой за слоем желтизна и увядание продолжали распространяться, двигаясь при этом с поразительной скоростью. По мере того, как этот феномен продолжал распространяться, в течение короткого промежутка времени в дюжину вдохов, все деревья в радиусе 10 тысяч метров неожиданно пожелтели и увяли, по-видимому, были опустошены от всей духовной энергии, присутствующей в них. Когда это явление продолжалось до самого конца необъятного леса, те деревья, которые уже увяли, вдруг неожиданно рассыпались в труху, превратившись в пыль и развиваясь по ветру вокруг. Бах! Низкие и глубокие звуки, похожие на взрывы бомб, зазвучали всюду, когда они потрескивали и расслаивались на горном хребту. В течение короткого промежутка времени море деревьев превратилось в голый участок земли, с толстыми слоями древесной пыли, оставшейся на поверхности. Пустые выражения ошеломления заполнили лица всех присутствующих, когда они увидели открывшееся перед ними зрелище. И что же это за метод, что заставляет быть хозяина техники столь властным? Взгляды всех присутствующих начали смещаться, но только для того, чтобы увидеть безграничную темно-зеленую духовную энергию, витающую в воздухе над уже обнаженной горной цепью, с парящей жизненной энергией, присутствующей в них. Вся эта энергия была выжата из тех призванных деревьев, с мощью силы, что даже волосы на головах мастеров первого уровня духовной катастрофы встали дыбом. Когда тело Му Чена медленно опустилось, он оказался прямиком на вершине этого безграничного моря духовной энергии, бушующих внизу, прежде чем поднять голову и посмотреть вперед. На горном пике перед ним, на лицах Мо Сю и двух других, появилась бледная тень, и их слегка подергивающиеся брови ясно демонстрировали шок, присутствующий в их сердцах. Ужасающее зрелище, вызванное Му Ченом, явно потрясло сердца этой троицы. В этот момент их глаза были наполнены торжественным выражением, они не смели выказать ни малейшего пренебрежения. Однако увиденное вызвало волнение в их душах, не позволяющие двинуть им и пальцем от леденящего страха. А что будет дальше, зависит только от вас троих. Послав слабую, но очаровательную улыбку в сторону Му Сю и двух других, Му Чен протянул вперед руку, прежде чем мягко коснуться ладонью воздуха перед собой. Духовная морская ударная волна тихо вырвалась из его рта. Когда он произнес последнее слово, черные глаза юноши мгновенно стали серьезнее. Острый взгляд, как лезвие кинжала, вызвало холодок в их сердцах. Бах! Сильная дрожь пробежала по бурлящему духовному морю, прежде чем оно громко взвыло. Исполинские свирепые волны хлынули наружу, затмевая небеса, словно потоп, спустившийся с небес. Без малейших колебаний они пронеслись над горизонтом, обрушиваясь на противников, словно падающая гора Тай, устремляясь прямиком на Мосю и двух других. Когда духовное море выплеснулось наружу, окружающее пространство исказилось. От образовавшейся от волны тени все вокруг, вся область начала тускнеть. Увидев это, все отступили назад, боясь быть задетые столь мощной техникой духовного моря. Попади они под удар этой волны, даже мастеру первого уровня пришлось бы туго. Паническое выражение появилось на лицах Мосю и двух других. Обмениваясь взглядами друг с другом, они издали низкий рев, сразу же после чего мощные духовные энергии извергались из их тел в полную силу. В этот момент троица больше не осмеливалась сдерживаться ни на йоту. Высокомерие, присутствовавшее ранее в них из-за желания мучено разобраться с ними самостоятельно, теперь было отброшено далеко и надолго. Только в этот момент они по-настоящему осознали, почему даже такой выдающийся талант, как Ци Сюань, обращался с юношей перед ними как с действительно могущественным противником. Огненное искусство бога, пылающий дракон, сжигающий небеса. Взяв на себя инициативу, Мосю хлопнул в ладоши, чтобы сформировать ручную печать, когда рев, доносившийся от него, прозвучал в округе. В следующее мгновение ало-красная духовная энергия вырвалась из него, превратившись в гигантского 100-метрового пылающего дракона. Ало-красные языки пламени трепетали на поверхности этого пылающего дракона, а от его тела обдавало невероятно горячими потоками воздуха. Золотая божественная ладонь Ваджра. Золотой свет вырвался из рук Цунин. Его тело начало многократно увеличиваться в размере. Золотой свет вспыхнул вокруг него, в одно мгновение он превратился в огромного золотого Будду Ваджра. С торжественным выражением на лице, он вытянул ладони, похлопывая ими друг о друга, издавая громкие хлопающие звуки. Цветы бога Ивы. Худой и хрупкий на вид Лю Сан издал низкий рев, вызвав зеленое свечение, исходящее от него, прежде чем превратиться в гигантскую Иву. Когда его ветви раздвинулись, они, казалось, затмили само небо, излучая безграничную силу. В этот момент Трия, соответственно, продемонстрировала свои самые сильные техники. Очевидно, все они верили, что если проявит хоть малейшую сдержанность, то единственное слово, способное описать их положение дел, будет несчастные. Когда мощная духовная энергия затопила весь регион, потрясение наполнило сердца всех присутствующих людей, когда они увидели удивительное проявление сил перед собой. Бах! Под внимательными взглядами бесчисленных людей темно-зеленое духовное море пронеслось подобно потопу. Наконец, принося с собой пугающее количество духовной энергии, оно обрушилось и задавило на троицу. Под этим абсолютно тираническим всплеском духовной энергии, казалось бы, любая атака будет казаться слабой и незначительной. Бах! Море духовной энергии надавило вниз, оно с силой ударилось со встречными атаками, исходящими от этой троицы. Бум! В момент столкновения раздался громкий громоподобный рев, и все в радиусе 100 километров могли услышать его достаточно четко. Все взгляды были прикованы к месту столкновения. Там, наверху, ударные волны духовной энергии проносились подобно штормам, нанося опустошение на своем пути. Бах, бах, бах. Наконец, напряженные взгляды всех присутствующих в этом регионе превратились во взгляды полного ужаса, когда море духовной энергии вздымалось гигантскими волнами, в одно мгновение похоронило пламенеющего дракона, золотую статую Ваджра, а также сияющую Иву. Глава 564. Разрушение. Бах! Гигантское духовное море пронеслось через горизонт, сметая все на своем пути, что со стороны походило на всемирный потоп, превратив все, к чему он прикасался, в пыль. Волна демонстрировала свою потрясающую мощь окружающему миру. Гигантские волны, запятнавшие небо, хлынули из духовного моря, и темно-зеленый свет залил весь регион. Перед духовным морем взвыл пылающий дракон, а золотая ладонь Ваджра, казалось, старалась расколоть небо и землю, в то время как гигантская ива засверкала ярким зеленым светом. Три атаки слились воедино. Такой атаки было более чем достаточно, чтобы заставить трепетать сердца людей. Однако, несмотря на такое нападение, духовное море все же вышло из своих берегов без малейшего промедления. Наконец, благодаря натиску гигантских волн оно полностью поглотил пламенеющего дракона, золотую длань Ваджра и гигантскую Иву. Паф! Когда волна поглотила дракона, густой белый пар мгновенно вырвался из пылающей его пасти. Безумно взвывая, пылающий дракон закружился по округе. Его гигантское тело начало рассеиваться с поразительной скоростью. Оказавшись погребенной под волнами духовного моря, золотая ладонь Ваджра также начала быстро тускнеть. А несколькими минутами ранее зеленая Ива точно так же, вслед за двумя соратниками, принялась стремительно увядать и исчезать из виду. Обволакивая три поразительные атаки капитанов, духовная энергия выла изнутри духовного моря. Вдруг оттуда раздался вой невиданной силы. Гигантские волны хлынули наружу, три мощные атаки полностью развалились, превратившись в светящиеся точки, быстро растворились в духовном море. Когда три атаки были уничтожены духовным морем, лица Мосю и двух других быстро изменились, прежде чем они выплюнули полный рот крови, которая окрасила их грудь в красный цвет. Ша-ша-ша. Люди, внимательно следящие за противостоянием со стороны, невольно задышали холодным воздухом, образовавшимся от духовного моря. Хотя они были в состоянии почувствовать, насколько сильна была атака Мучена, кто бы мог ожидать, что совместные атаки Мосю и двух других окажутся полностью сломлены прямым, лобовым нападением духовной волны. Стоя высоко в воздухе, Мучен хладнокровно смотрел на всю троицу. Он взмахнул пальцами, духовное море, которое подавляло их атаки, снова взревело, скрывая небеса и покрывая землю, когда окутывая трех членов топ-16. Вух! Увидев это, лица троих капитанов в ужасе переменились. Наблюдая за пугающей силой, которую заключало в себе духовное море, каким же образом они могли достать своими собственными атаками до Мучена? Топая ногами и размахивая руками, они продолжили хаотично атаковать своими техниками в разных направлениях. Бах! Когда духовное море разбилось о горный пик, вся величественная горная вершина мгновенно разлетелась на части, прежде чем разрушилась до основания. Бах! Когда горная вершина рухнула, печать на руках Мучена изменилась еще раз, духовное море внезапно разделилось на три отдельных потока. С молниеносной скоростью проносясь над горизонтом, они двигались невероятно быстро, прежде чем предстать перед телами этой троицы. Когда морские течения закружились вокруг тел трех капитанов, пугающий бурлящий поток мгновенно перекрыл все пути к их отступлению. Наконец, бледная тень хлынула на лицо Мосю и двух других. От паники они не смели даже шевельнуться. Они понимали, соверши они хотя бы одно неверное движение, и духовное море, образованное из огромной, безграничной духовной энергии, немедленно обрушится на их головы. И тогда бы они последовали прямиком за горной вершиной, которая была стерта с лица земли минутой ранее. К счастью, морские течения духовной энергии лишь окружили их, но дальше не двигались. Недалеко от них Мучен сосредоточил свой взгляд на Трия, хотя все еще не издал ни единого слова. Тем не менее, безразличный взгляд, исходящий от него, заставил похолодеть сердца капитанов. Поэтому, переглядываясь друг с другом, троица могла лишь горько усмехнуться в ответ. Подняв вверх руки, они сказали суровым тоном: «Проиграли». Битва достигла стадии, когда они уже не могли ничего сделать, кроме как признать свое поражение. Юноша, стоящий перед ними, Мучен, был абсолютно не тем человеком, кто проявит милосердие и снисходительность. В них не было ни малейшего сомнения, что если они продолжат сопротивляться, Мучен безжалостно раздавит их без малейшего колебания. Когда троица признала поражение, весь регион погрузился в тишину. То, что было далее, было взрывом криков изумления, которые неудержимо звучали отовсюду. Перемены, происходившие на лицах всех присутствующих, переменялись из крайности в крайность, поскольку такой конец действительно превосходил все ожидания. На заднем плане, Сяохуан и люди из Альянса Академии, первоначально презрительно усмехаясь на Мученом, лишь унизили себя сами своими опрометчивыми поступками. Сяохан скривился в презрительной усмешке, в то время как его пристальный взгляд был наполнен злобой, когда он сверлил глазами стройную фигуру Мучена. Продемонстрированная им техника повергла в страх и в шок всех присутствующих. «Как это возможно?» — хрипло взревел Сяохан. Его сила была на том же уровне, что и у Мусю. Однако, даже после совместных действий, троица была уничтожена одним Мученом. За их спинами, у Мую и других были лица, переполненные шоком и ужасом. Они не могли и предположить, что в течение такого короткого промежутка времени, который был меньше, чем полмесяца, сила Мучина неожиданно возрастет до такого уровня. У него на самом деле оказалась парочка сильных ходов. Глядя в небо, тень удивления и торжественности мелькнул в глазах Улина, прежде чем он медленно опустил голову. Мучен есть Мучен. Несмотря на потерю времени, после того, как его выгнали на половине духовного пути, с его то талантом, желая восполнить этот пустой период времени, для него оказалось не слишком большой проблемой. Этот парень, радостная тень мелькнула в прекрасных глазах у Инь-Инь, когда она громко воскликнула. Внушительная, сильная аура, исходящая от Мучена, действительно была поразительной. Она даже на мгновение не могла придумать ни одного оскорбительного слова, чтобы придраться к нему. Первоначально напряженная Лоли начала постепенно расслабилась и пришла в себя, и слабая улыбка появилась на ее лице, наблюдая за юношей издалека. Мучен излучал грацию и изящество, которые он проявил, находясь еще на духовном пути. Будущее его станет еще более ослепительным. Напротив, Вэнь Цинсюань слегка надула свои красивые румяные щеки, и с ее красивыми глазами, все еще полными высокомерия и надменности. Тем не менее, в ее сердце неизбежно заиграла искра удивления по отношению к Мучену. Она понимала, что юноша перед ее глазами, казалось, был похож на бездонную яму, о глубине которой люди совершенно не подозревали. Даже у такого высокомерного человека, как она, не было другого выбора, кроме как признать в своем сердце, что Мучен действительно был чрезвычайно выдающимся человеком. Продолжая парить в воздухе, Мучен не обращал внимания на различные мысли в сердцах присутствующих, он продолжал смотреть прямо на Мосю и двух других. В этот момент их лица казались темными и мрачными. Можно было представить себе, что сегодняшнее противостояние действительно нанесло им довольно сильный удар. Они были людьми, обладающие по-настоящему большим талантом. Кроме того, у них не было недостатка в шансах или возможностях на победу. Они полагали, что их следует считать одними из самых лучших во всем турнире. Кроме таких людей, как Ци Сюань, Вэнь Цин Сюань, Улин и горстки других талантов, они обладали более чем достаточной квалификацией, чтобы подняться на вершину турнирной таблицы. Однако на данный момент реальность дала им жестокий ответ. Даже после объединения в команду они были быстро побеждены одной атакой со стороны Мучена. Кроме того, важным аспектом было то, что сила последнего заключалась всего-навсего в техниках духовной энергии разрушения. Обмениваясь взглядами друг с другом, Трия продолжала горько вздыхать. Они осознали, почему даже такой человек, как Ци Сюань, будет обладать страхом и уважением перед Мученом, что пошлет их, дабы проверить его. Они крепко сжали кулаки, достав три таблички со знаком их академии. Щелкнув пальцами, они отправили их в полет к Мучену. Будучи проигравшими, они очень четко представляли себе правила, несмотря на все свое нежелание. В конце концов, они перенесли много трудностей и лишений, чтобы заработать эти очки. Стиснув кулаки, он взял в ладонь три таблички. То, что он увидел, бросив на них быстрый взгляд, заставило его приподнять бровь. На этих трех табличках присутствовало в общей сложности 10 тысяч очков, которые можно было бы считать чрезвычайно высоким показателем. Вы трое, подчиненные Ци Сюаня, поигрывая с деревянными табличками Академии в руке, проговорил Мучен безразличным тоном. Мы не хотим быть ничьими подчиненными. Мы просто обязаны ему услугой, вот и все. Теперь, когда мы выполнили его просьбу и проверили тебя, эту услугу можно считать оплаченной, ответил Мосю. Услышав это, Мучен слегка прищурился. После недолгого раздумья он щелкнул пальцем, посылая три таблички обратно к троице. Это вам. Увидев это, все трое воскликнули в шоке, бросая быстрый взгляд то на Мучена, то на вернувшиеся им в руки таблички. Все это касается лишь меня и Ци Сюаня. Вам, ребята, лучше не вмешиваться впредь в наши с ним дела. В следующий раз все может закончиться для вас не столь удачно, безразлично ответил Мучен. Между ним и этой троицей не было никаких обид или распри, поэтому он не хотел быть жестоким по отношению к ним. Эти ребята были довольно способными малыми. Наживать много противников – это не то, к чему стремился Мучен. Услышав это, троица застыла в шоке, поскольку их лица то бледнели, то краснели поочередно. Не понимая, что происходит, они забрали свои таблички со счетом очков спустя лишь несколько минут, прежде чем хором ответили в замешательстве. «Большое спасибо за ваше великодушие, капитан Му Чен. В конце концов, эти очки были заработаны не этими капитанами, а усилиями целых групп людей. Если бы они сдали их все, им было бы трудно отчитываться перед членами своих команд. Поэтому, несмотря на всю гордость, из-за которой они не желали принимать их обратно, в конце концов здравый смысл одержал вверх». Взмахнув рукавом, духовное море, окружавшее троицу, быстро рассеялось, пока наконец не превратилось в мерцающие точки, заполнившие небо, медленно падая вниз на голый горный хребет. Увидев это, троица сложила руки вместе в знак благодарности в сторону Му Чена, прежде чем отлететь назад и отступить. Ясно, что у них больше не было никаких планов относительно дальнейших действий. Видя, что Му Чен позволил отступить Мо Сю и другим, в то же время даже вызывая в них ни малейшего гнева или ярости по отношению к нему, люди, присутствующие в регионе, не могли не чувствовать восхищения благородным юношей. Не каждый бы смог одолеть соблазн заполучить 10 тысяч очков, ведь такого гигантского количества баллов было более чем достаточно, чтобы отправить любую группу в топ-16. Увидев, что Мо Сю и двое других отступают, Му Чен развернулся всем телом. Остановив свой безразличный взгляд на Сяохуане и людях Альянса Мириад Академии, он сказал равнодушным тоном: «После того, как вы насладились столь долгим и насыщенным шоу, где ваша оплата в 20 000 очков?» Возмущенное выражение промелькнуло на лице Сяохуана, прежде чем он стиснул зубы и прорычал: «Не будь задирой, Му Чен. Похоже, ты не хочешь отдавать их по собственной воле», — сказал Му Чен. «Зачем тебе это, Му Чен? В худшем случае, мы больше не будем вмешиваться в дело между тобой и Цисюанем. Давайте закопаем топор вражды. Что скажешь?» — проговорил Сяохуан тихим голосом. Судя по действиям Му Чена, призванным, чтобы уладить дела с Мо Сю и двумя другими, Му Чен не собирался оскорблять большое количество людей. В конце концов, он был одной из главных мишеней для многих. Создание слишком большого количества противников было явно не главной целью Му Чена. Подняв голову и взглянув на посмотреть на Сяохуана, чьи глаза в настоящее время сверкали, насмешливая улыбка медленно скривилась в уголке его рта. В следующее мгновение хладнокровная жажда крови наполнила его голос, который постепенно становился все леденее и зазвенел в небе. «Если ты не отдашь мне обещанные очки по-хорошему, то уйдешь отсюда без обеих рук». Глава 565. Турнирные очки. «Если вы не отдадите мне очки по-хорошему, то здесь вы все и останетесь». Ледяной голос Му Чена прозвучал громко в небе, весь регион застыл, наполняя сердца окружающих шоком. Посмотрев в сторону Му Чена, все сразу же заметили хладнокровное выражение на красивом лице юноши. В этот момент Му Чен выглядел так, словно ему было абсолютно не до шуток. «Что ты сказал?» Сяохуан гневно дернулся и яростно зарычал. Он не предполагал, что Му Чен собирается забыть об обещанных 20 000. Он готов был даже оставить свою собственную руку на отсечение, лишь бы не расставаться с драгоценными очками. «Ты не смеешь разговаривать со мной подобным тоном и угрожать мне!» Сяохуан ужасающе взревел, убийственное намерение хлынуло из его взора. Бросив на него безразличный взгляд, Му Чен оставил бесполезные попытки убедить его. Единственная причина, по которой он позволил Мо Сю и двум другим уйти так просто, было связано с отсутствием какой-либо обиды между ними. Однако те люди из Альянса Академии, которые присутствовали перед ним сейчас, были не в ладах с ним с самого начала. Кроме того, Сяохуан не проявил ни малейшего милосердия или жалости к нему, когда он был пойман в его ловушку в духовном массиве. Кроме того, Му Чен никогда не верил, что быть чрезмерно сострадательным – вообще хорошая идея. Быть сострадательным – это еще не значит вызывать почтение окружающих. Причина, по которой он так легко отпустил Мо Сю и других, на самом деле была связана с тем, что он не собирался наживать еще больше врагов и противников в будущем. Многие подумали, что после провокационной атаки на Му Чена, он проявит милосердие и не предпримет никаких злых намерений, однако теперь было мало шансов на то, что дальнейший путь Му Чена будет столь же мирным. Показав так называемое сострадательное отношение к противнику, он все еще должен был проявить и ужасающий шаг, чтобы добиться своих планов. Повернув свой пристальный взгляд на Ло Ли и Вэнь Цинсюань, Му Чен слегка кивнул головой. Ло Ли крепко сжимала меч бога Ло, когда он вдруг вспыхнул с неистовым блеском, начал ярко сиять, мгновенно вызывая слабое искажение в пространстве. Спокойно глядя в сторону Сяохуана и Сяовонга, Лоли медленно подняла кончик своего меча и указала им на двух юношей. В этот момент на лице Вэнь Цинсюань появилась улыбка, которая казалась несколько холодной. Крепко сжимая свое золотое боевое копье, ее черные волосы струились вниз, развивались и разливались, как река, в то время как тень хладнокровия появилась в ее глазах феникса. Яркий золотой свет начал излучаться из ее тела, принося с собой мощные волны духовной энергии. Когда две девушки направились к Сяохуану и Сяовону, внезапное давящее чувство заставило сердца мастеров, присутствующих вокруг, похолодеть от неописуемого чувства опасности. «Пошли отсюда!» Глаза братьев все сверкнули, и в следующее мгновение они, оба взревев, превратившись в лучи света, стремительно проносящиеся над горизонтом с молниеносной скоростью. Ух! Однако в тот момент, когда они сделали свой ход, Лоли успела изменить свое первоначального положения. В следующую секунду она появилась уже прямо перед братьями Ся, словно призрак. В этот момент спокойное и безмятежное выражение было на ее красивом лице, а меч бога Ло в руке сделал быстрый вертикальный широкий выпад. Пространство перед ней было мгновенно разрезано на части, а свет от меча был настолько ярок, что это заставлял зажмурить глаза. Заметив это, лицо Сяовона исказилось в гневе. Натянув тетиву своего гигантского пылающего лука, он отпустил огненную стрелу. Бах! Под рубящим движением меча, пылающая стрела мгновенно раскололась. В следующее мгновение меч тяжело обрушился на грудь Сяовона безжалостно и без промедления. Одежды Сяовона разорвались, а из-под них показалась намотанная на тело плотная защитная ткань, которая искрилась духовным светом, стала видна каждому. Это был оборонительный духовный предмет. Плотные ореолы энергии вырвались из защитного одеяния, защищая Сяовона от опасного удара Лоли. Треск. Однако эта защита длилась всего лишь долю секунды. Столкнувшись с безжалостным мечом Лоли, защитная одежда продержалась лишь мгновение, прежде чем была пробита мощной атакой хрупкой девушки. Кровь сразу же брызнула из груди Сяовона, когда он был отброшен сильнейшим ударом. Устремившись прямо к горной вершине, его тело мгновенно врезалось в горный утес. Держа в руке меч бога Ло, Лоли продолжала гордо парить в воздухе, ее длинные серебристые волосы развивались на легком ветру, а одежда подчеркивала волнующие душу изгибы тела. Такое абсолютно красивое и захватывающее дух зрелище заставило всех, кто ее видел, начать задыхаться от восхищения. За горизонтом раздался ясный крик феникса, когда появилась еще одна несчастная фигура, сотрясая многовековые деревья. Она пролетала мимо них. Фигура отлетела на сотни метров назад, прежде чем, наконец, смогла стабилизироваться, хотя и находилась внешне в ужасном состоянии. Когда все оглянулись, то увидели Сяохуана. Однако в тот момент его лицо было смертельно бледным, а кровь выступила в уголках рта. Золотой свет выстрелил в его сторону, и Вэнь Цинсюань появился в этой вспышке. Сжимая боевое копье в своих руках, она указала наконечником на Сяохуана, в то время как ее похожий на феникса взгляд был полон леденящего душу намерения. Мощь духовного массива, организованного Сяохуаном, хоть и была достаточно сильным, но он все же свой массив и боевая мощь его стала в разы слабее. Как теперь он мог быть ровнее самой Вэнь Цинсюань? Низкий шум мгновенно разнесся по всему региону, когда взгляды, устремленные на Лоли и Вэнь Цинсюань, были наполнены восхищенными возгласами. Сила, проявленная двумя девушками, была поистине пугающей. Однако это не было ни для кого сюрпризом, ведь Вэнь Цинсюань обладала невероятной силой. В конце концов, она была прошлым топ-1 и нынешним 3М номером в рейтинге. Тем не менее, многие не были знакомы с Лоли, хотя эта девушка обладала внешностью и личностью, ничуть не уступающей Вэнь Цинсюань. У нее был совершенно другой характер по сравнению с первой. Высокомерие и сильная Вэнь Цинсюань была похожа на феникса, парящего над горизонтом. Что же касается Лоли, то она казалась спокойной, как лотос в речной долине. Поэтому, когда они увидели, что эта девушка, которая спокойно следовала за мученым, на самом деле проявила такую удивительную силу, это неизбежно сбило всех присутствующих с толку. Видя, насколько несчастным и побитым был брат Ся, лица Мою и других членов Альянса Академии стали бледными. В это время они и не думали сбегать, но и вмешиваться они не смели, чувство беспомощности съедало их изнутри. Мучен перед их глазами был явно кем-то, с кем они больше не могли бороться. Темп просто его и членов его команды значительно превзошел их ожидания. Окинув их равнодушным взглядом, Мучен снова повернулся к Сяохуану. Со слабой улыбкой на лице он сказал: «Все еще не передумал по поводу своего решения, а?» Когда его голос прозвучал, то он, не дожидаясь ответа от Сяохуана, поднял руку и провел пальцем вдоль своей шеи, адресуя этот жест Лоли и Вэнь Цинсюань. Увидев это, Лоли и Вэнь Цинсюань кивнули головами. Холодок пробежал по их прекрасным глазам, однако они уже были готовы снова действовать. «Погоди!» Лицо Сяохуана сильно исказилось, когда он торопливо взревел. По безразличному взгляду Мучана, а также холодным глазам двух девушек, он знал, что если бы он колебался еще немного, то действительно мог бы остаться здесь навсегда. «Я передам тебе очки», — прорычал Сяохуан, прежде чем повернуться к Мою и остальным. Видя это, последние несколько заколебались. Однако, увидев свирепый взгляд, исходящий от Сяохуана, единственное, что они могли сделать, это горько вздохнуть, прежде чем достать и бросить свои академические печати с очками в сторону Мучена. По правде говоря, они не были из той же духовной академии, что и Сяохуан. Они собрались вместе, чтобы сформировать альянс академии из-за силы Сяохуана и Сяовона, а также желая получить некоторое преимущество. Однако теперь, судя по всему, они не только не получили от этого никакой выгоды, но даже потеряли в результате все свои очки. Это заставило их чувствовать себя разочарованно, а чувство презрения к Сяохуану загорелось в их сердцах. Переглянувшись друг с другом, они поняли, что их альянс Академии не принесет больше ничего хорошего. Сяохуан не был посвящен в их мысли, когда он получил от них печати с очками Академии. Стиснув зубы, он продолжил бросать и передавать их все Мучену. Щелчком пальца Мучен отправил все деревяшки с очками Академии в сторону Вэнь Цинсюань, заставив последнюю вытаращить глаза от удивления. «Я же говорил, что должен тебе твой топ-1 обратно, а с этими 20 000, даже если ты все еще не в состоянии достичь первого места, сделать это будет куда легче», — сказал Мучен, посылая улыбку Вэнь. В этот момент Вэнь Цинсюань обладала приблизительно 20 000. Что касается первого места Цисюаня, то его очки уже достигли ошеломляющих 50 000. Очевидно, в течение нескольких дней, когда Вэнь Цинсюань была поймана в ловушку, Цисюань делал все возможное, чтобы увеличить отрыв. Принимая печати с очками Академии, Вэнь Цинсюань немного колебалась, прежде чем, наконец, кивнула головой в ответ. Со вспышкой света, из ее светлой руки, она смахнула все 20 000 очков прочь. Как только она это сделала, количество очков, которыми обладала ее группа, сразу же взлетело до 40 000, мгновенно заняв второе место в рейтинге, обогнав Ву Линя. На горной вершине неподалеку, увидев блеск на своей печати Академии, У Лин лишь пожал плечами. Но он не чувствовал какого-либо беспокойства, так как ему было ясно, что впереди еще будут глобальные изменения, меняющие расстановку сил в рейтинге и последующих финальных моментах великого турнира Духовной Академии. Похоже, Сяохуан и его альянс Академии поплатились за то, что хотели урвать кусок пожирней, сказал Ву Линь со слабой улыбкой. Они просто мошенники. У Инь-Инь кипело от злости, когда говорила это. За эти очки люди рискуют жизнью. Какое уж тут может быть мошенническим? У Лин, казалось, не волновался по этому поводу. Тем не менее, его глаза продолжали сверлить заинтересованным взглядом стройного юноши вдалеке. Он знал, что после этой схватки Цисюань и Мучен уже находились в сильнейшем противостоянии друг с другом. Забрав очки, Вэнь Цинсюань небрежно бросил таблички в сторону Сяохуана. Получив их и увидев, что половина их очков исчезла, сердце последнего сжалось и закололо от горечи. Группа Сяохуана, которая первоначально была на 9-м месте в рейтинге, лишилась половины своих очков, в результате чего они сразу же вылетели из топ-16. Сяохуан бросил злобный взгляд на Мучена, его сердце наполнилось гневом и яростью. Тем не менее, он не осмеливался сказать ничего вслух. Взмахнув рукой, Мучен вытянул и протянул ее в сторону Сяохуана, который наконец-то сумел освободиться из горного утеса. Их удаляющиеся фигуры казались жалкими, как у собак, сбегающих с поджатыми хвостами. После некоторого колебания Мою и остальные последовали его примеру. Тем не менее, они держались на довольно большом расстоянии между собой и братьями Ся. Теперь Мучен не препятствовал отступлению Сяохуана и Альянса Академии. Подняв голову, он посмотрел вдаль, его красивое лицо казалось спокойным и собранным. Из глубины его черных зрачков можно было рассмотреть леденящий кровь блеск. Цисюань, Поскольку ты затеял эту игру, на этот раз я буду действовать наверняка. Я доведу дело до самого конца», — думал юноша в тот момент. Глава 566. Воспоминания. Грохот. Это была глубокая долина, с гигантской вершины которой ниспадал водопад, похожий на небесного дракона. Громкий грохот звенящих от него звуков заставил всю долину содрогнуться и завибрировать, принося с собой пугающее количество энергии. Устремляясь вниз, водопад преодолел расстояние, прежде чем внезапно выгнуться дугой. В этом месте водопад раскололся, превратившись в несколько гигантских потоков воды, несущихся вниз, к огромным скалам внизу, мгновенно разбиваясь на куски при контакте с ней. В том месте, где водопад изгибался дугой, можно было слабо различить тусклое сияние духовной энергии. Если бы кто-то присмотрелся получше, то смог бы увидеть то, что было фигурой, сидящей внутри водопада. Сидя спокойно внутри, несмотря на пугающую энергию, содержащуюся в потоке воды, она разбивалась об его тело, но фигура, казалось, не замечала этого и даже не сдвигалась с места ни на дюйм. Он спокойно сидел там, уже приблизительно в течение часа, прежде чем, наконец, медленно открыл глаза. Ослепительные лучи яркого света вырвались из его глаз и волны мощной духовной энергии хлынули наружу. В этот момент водопад над ним полностью рассеялся, возобновившись лишь спустя некоторое время. Поднявшись, фигура медленно двинулась вперед, направляясь к водопаду. Духовный свет начал высвобождаться наружу, из его тела, заставляя его кожу искриться ярким блеском, будто она была соткана из драгоценного нефрита. Когда поток воды весом в 1000 фунтов хлынул вниз, это не вызвало у него ни малейшего колебания. Когда он медленно проходил мимо него, водопад не мог оставить даже и следа воды на его теле. Выйдя из водопада, он одним движением опустился на скалу рядом с водопадом. Одетая в белые одежды, черная, длинная копна волос фигуры развивалась, открывая лицо, которое было таким же красивым, как и ослепительное солнце в небе. В этот момент в уголках его рта повисла нежная улыбка, наделяя его утонченным и эстетичным видом. Его аура обладала убийственным уровнем притяжения по отношению к противоположному полу. На его груди сияла эмблема Академии, от которой исходил величественный священный свет. Это была эмблема Святой Духовной Академии. Что же до него, то это был никто иной, как Цисюань. Свист. Слабые свистящие звуки раздались сбоку, прежде чем еще одна фигура появилась напротив Цисюаня. Фигура, явившаяся перед ним, также обладала небывалой красотой и духом молодости, посылала улыбку в сторону Цисюаня, прежде чем сказать. Группа Сяохуана выпала из топ-16, в то время как группа Вэнь Цинсюань поднялась с тригона 2-е место. «Похоже, они потерпели поражение», — ответил Цисюань без особого удивления. «Муфен, скажи, а Мучен не появлялся?» — добавил спустя минутное размышление. Юноша по имени Муфен кивнул головой. В этот момент удивленный взгляд появился в его глазах, и он ответил: «Согласно новостям, которые мы получили, Мучен таки появился. Мосю и двое других также были там, но были побеждены одним его движением. Этот парень довольно силен, раз смог совершить такой подвиг. Победил их одним движением. Ха-ха». Взгляд Цисюаня оставался безразличным, когда он продолжал: «Ничего удивительного, обычный подвиг для Мучена. Однако я не ожидал, что он действительно сможет нагнать меня столь быстро. Я думал, что год отсрочки от духовной пути поставит довольно жирную точку в его скорости развития и тренировок». «Вот именно. А почему турнирные очки Мосю и двух других не упали?» — внезапно спросил Цисюань. Он также обратил на это внимание, поскольку рейтинги Мосю и двух других все так же был в нижней части топ-16. Мучен не предпринял никаких действий против них, и даже отпустил во свояси. С другой стороны, он ни капельки не сдерживался по отношению к Сяохуану и Альянсу Академии, и сразу же сказал им отдать полагающиеся ему очки, а иначе угрожал оставить их всех на той горной вершине, — ответил Муфен. «Милостивый поступок с одной стороны и демонстрация силы другой», — сказал Цисюань, слегка прищурившись. «Действительно подобающий Мучену поступок, какой проницательный шаг. Я изначально планировал, что он поднакопит себе врагом. Ни за что бы не подумал, что могу ошибаться в этом вопросе». Муфен мгновенно все понял, прежде чем проговорил: «Ты знал, что Мосю и двое других скорее всего потерпят неудачу, но все же отправил их. Так что получается, что ты просто копаешь яму для Мучена. Впрочем, жаль его. Хотя тот сопляк не совсем обычный малый. Если бы он был обычным человеком, «Я бы так не переживал по поводу него», — ответил Цысюань со слабой улыбкой, затем добавил: «Между нами, Мосю, Цунин и Сюсан нет никаких симпатий или дружеских отношений. Они просто задолжали мне одну услугу ранее. Теперь, когда это дело подошло к концу, они теперь должны мучену и, скорее всего, не вернуться к сотрудничеству с нами больше никогда. Он лишь несколько человек со стороны. Неужели они действительно думают, что смогут укрепить свои позиции в топ-16 рейтинга, вот так просто, своими силами? Бог знает, сколько еще групп обладают схожей силой с ними. И это, не считая тех мощных групп, которые сильнее их. Без нашей защиты, они не смогут долго удержаться на своих позициях», — сказал Му Фэн с улыбкой. «И что теперь ты собираешься предпринять?» Судя по всему, Му Чен должен был двигаться вперед вместе с Вэнь Цинсюань. «Эта девушка из необычных. Их союз, я боюсь, может вызвать небольшие затруднения для нас», — сказал Му Фэн, нахмурившись. Услышав это, Цзи Сюань слегка кивнул головой. Действительно, Вэнь Цинсюань был не просто еще одним обычным персонажем. Даже ему пришлось признать этот факт. Нет причин волноваться раньше времени. Не стоит поддаваться панике из-за них. Глаза Цзи Сюаня заблестели, прежде чем он ответил со слабой улыбкой: «С самого начала, во время духовного пути, я победил и изгнал оттуда Мучина. На этот раз я дам ему понять по-настоящему, кто здесь истинный победитель». Услышав это, Му Фэн кивнул головой. Он следовал за Цысюанем всю дорогу до этого места и был осведомлен, насколько пугающей силой обладал человек, стоящий перед ним. Хотя ему еще только предстояло встретиться с Мучином, он ни на йоту не верил, что в этом великом турнире Духовной Академии действительно найдется кто-то, кто сможет одержать победу над Цысюанем. Вот именно. Цзисюань замолчал ненадолго, казалось, он обдумывал что-то. Посмотрев в сторону Му Фэна, он увидел лучи неописуемых эмоций в глазах последнего. Спустя некоторое время он проговорил: «Рядом с Мучином есть девушка по имени Лоли, так?» Услышав этот вопрос, Му Фэн кивнул головой. В этот момент он бросил взгляд в сторону Цысюаня, так как почувствовал в его голосе последнего проблеск особого выражения, которое было так редко замечено за ним. Лоли всегда рядом с Мучином. Она также чрезвычайно сильна и может быть описана, словно айсберг, показавший лишь свою вершину. «Я чувствую, что она может быть не слабее Вэнь Цинсюань», — ответил Му Фэн. «Естественно, как может следующая императрица клана Бога Ло быть простой девушкой?» — пробормотал Цисюань. Тем не менее, вспомнив, что Лоли всегда сопровождает Мучина, несмотря на всю его глубоко скрытую и сдержанную натуру, однако тень зависти все же покрыла его лицо, чувствуя крайне неприятное ощущение в своем сердце. Это состояние ума и эмоций должно быть выражением крайней ревности. С тех пор, как они впервые встретились на духовном пути, спокойная и безмятежная натура юной девушки, а также ее яркие, сияющие глаза в сочетании с блестящими волосами, которые казались похожими на серебристую реку, заставили его сердце биться чаще. На духовном пути Му Чен стал непримиримым врагом для Цысюаня. Последний знал, что причина кроется в той молодой девушке, которая всегда будет рядом с Мучином, несмотря ни на что. Независимо от того, что он делал, Цзисюань был не способен никаким образом обратить на себя внимание молодой девушки. Что бы он ни делал, юная девушка ни разу не удостоила его хоть сколько-нибудь нежной улыбкой. И это было тем, что он не мог принять. Он был небесно одаренным сыном с юных лет, имел выдающийся талант, благодаря чему он был ослепительным мастером, словно само яркое солнце. Однако, несмотря на это, он впервые испытал чувство поражения и неудачи от людей, которых нисколько не заботил его выдающийся талант. Поскольку он не смог заставить Лоли обратить на себя внимание, он решил убедиться, что она надолго запомнит его, неважно каким образом, будь то ненависть, влюбленность или смертельные намерения. Поэтому он плел интриги против Лоли во время испытания духовного пути, заставляя обычно спокойного Мучина разгневаться и выйти из себя, предпринимая все действия и способы, дабы изгнать последнего из духовного пути. В тот день, когда Му Чен был изгнан, Цысюань стоял вдалеке, наблюдая за этой сценой. В этот момент он смог увидеть спокойное выражение во взгляде юноши, когда он уходил. Однако именно это спокойное и мирное выражение заставило лицо Цысюаня потемнеть. В этот момент Лоли также присутствовала, она лишь спокойно смотрела, как Му Чен уходит, не отводя взгляд от удаляющейся фигуры юноши, пока тот не окончательно не скрылся из виду. Только после того, как Мучен ушел, она развернулась и ушла, оставив стройный и элегантный образ в памяти Цисюаня. Именно в этот день необычайный уровень ярости и гнева разжегся внутри Цисюаня. Он достиг своей цели и вынудил Мучена свернуть с духовного пути, и казался значительно совершенным в глазах большинства. В конце концов, на духовном пути методы достижения победы были неважны, важен был лишь результат. Тем не менее, Цисюань не мог радоваться победе. Спокойное выражение лица Мучена, когда он уходил, и фигура Лоли, когда она повернулась и ушла, заставили Цисюаня не чувствовать даже намека на счастье. После того, как Мучен был изгнан с духовного пути, Цисюань больше не видел Лоли, до самого финала духовной пути. Молодая девушка все еще была одета в длинное черное платье, а ее серебристые волосы спадали до тонкой талии. Стоя в одиночестве, она, наконец, бросила быстрый взгляд на Цисюаня своими яркими, похожими на стекло глазами. Это был всего лишь взгляд, но он заставил Цисюаня непроизвольно выпрямиться, желая полностью продемонстрировать все свои ослепительные черты. Тем не менее, все это было проигнорировано молодой девушкой. Под пристальными взглядами бесчисленных выдающихся мастеров, она медленно подняла длинный меч в своей руке, прежде чем направить его острие прямо на Цисюаня. Ни одно слово не слетело с ее губ. Ее серебристые волосы развивались в стороны, и она начала свою атаку. Быструю, свирепую, яростную. В итоге оба они были ранены. Молодая девушка вообще не произнесла ни единого слова. Она отказалась от дальнейшего участия в турнире, чтобы бороться за чемпионство. Вместо этого она желала сделать так, чтобы Цзисюаня был не способен получить его тоже. Она использовала этот метод, чтобы показать Цзисюаню и всем присутствующим о своем гневе и ярости, которые она долго сдерживала в своем сердце. В этот момент Цзисюань отступил в жалкой манере. Глядя на молодую девушку, чье тело также было покрыто ранами, в этот момент из его сердца вырвалась убийственная жажда крови, способная затмить небеса. И это было обращено не к Лоли, а к Мучену. Этому парню просто повезло встретиться с Лоли раньше меня. На его месте должен был быть я, эта девушка должна быть со мной. А все из-за того, Мучена, думал Цисюань про себя в тот момент. Без него он, Цисюань, стал бы величайшим победителем на духовном пути, вне зависимости от славы или девушки. Цисюань медленно сжал кулак, заставляя вены вздуться и танцевать по его коже, похожей на драгоценный камень. Грохочущие звуки и влажный воздух, принесенный водопадом, заставили его постепенно избавиться от всех нахлынувших воспоминаний. Тем не менее, его глаза становились все более ледяными, с присутствующим хладнокровным взглядом, заставив Му Фэна, который был рядом с ним, потупить взгляд. Подняв голову, Цисюань посмотрел вдаль ледяным взглядом и подумал про себя. «Лоли, на этот раз я раздавлю Мучена прямо у тебя на глазах. Ты поймешь, что по сравнению со мной, Мучен, ничто. Независимо от способности или силы, я сильнее, чем Мучен. Поэтому только я самый подходящий для вас». Глава 567. Миссия по удалению зубов. Атмосфера в опустошенной горной цепи была уже не такой оживленной, как раньше. После завершения Великой битвы различные влиятельные группы, которые объединились в этом регионе, начали тихо расходиться. Стоя на вершине горной вершины, Мучен посмотрел в сторону прояснившегося горизонта, а затем повернулся, чтобы посмотреть на девушку за его спиной. Три группы Духовной Академии Мириад Феникс собрались вместе. Эта группа молодых девушек была красива и изящна, их улыбки излучали молодость и жизненную силу. Такое зрелище заставило Сюйхуана и двух других невольно снова и снова не сводить с них глаз. «ТСС, ТСС, я действительно никогда не думал, что ты станешь таким сильным через 2 месяца. Вы действительно оставляете людей ошеломленными», — сказала очаровательная и сладострастная девушка с усмешкой, когда она подошла. Она была тем человеком, с которым столкнулся Мучен вскоре после старта турнира Великой Духовной Академии, Танмир. В этот момент ее прекрасные глаза наполнились лучами блеска, когда она уставилась прямо на Мучена. Когда они первоначально столкнулись друг с другом, совершенствование Мучена было лишь в царстве поздней фазы небесного завершения. Однако на данный момент он уже прошел свое бедствие духовной энергии. Кроме того, более страшным было то, что его истинное боевое мастерство находилось на уровне, с которым даже эксперты в первом ранговом духовном бедствии боялись сражаться. Такой темп прогресса был поистине удивительным. «Что случилось? Вы уже встречались?» — старшая сестра Мир?» — спросил Вэнь Цинсюань несколько удивленно. Судя по всему, Тан Мир не упоминал о том, что встречался с Мучином и его группой раньше. Продолжая подозрительно смотреть на Мучина, она продолжала все выяснять. «Он вас не запугивал, не так ли?» Услышав это, лицо Мучина мгновенно почернело, когда он бросил злобный взгляд на Вэнь Цинсюань. Однако молодая девушка не обратила никакого внимания на его угрозу. Напротив, она надменно подняла свой острый, белоснежный подбородок, выглядя так же, как королева, смотрящая вниз на своих подданных. «Хех, с маленькой сестрой Лоли у него даже не хватит смелости сделать это», — ответил Тан Мир с привлекательным смехом, когда она прикрыла свои красные губы своей нефритовой рукой. Услышав это, Лоли слабо улыбнулась в ответ, ее ясные и прозрачные глаза мягко переместились на Мучина. Спектакль, сыгранный тремя девушками, сразу же вызвал головокружение у Мучина. Разорвать духовный массив Сяохуана и разобраться с Мосю и мультиакадемическим альянсом оказалось гораздо проще, чем иметь дело с тремя девушками до него. Видя несколько подавленную внешность, выдавленную Мучином, три девушки не могли сдержать смех. «Эй, твое обаяние довольно хорошее, и твой вкус тоже очень высок. Может быть, вы полюбили самого гордого и прекрасного Феникса нашей бесчисленной духовной академии Феникса?» Скрытно приближаясь к Мучину, тихо рассмеялся Тан Мир. «Однако в этом есть чрезвычайно высокая степень сложности. Эта девушка, Цинсюань, слишком гордая. Боюсь, что вы не сможете заставить ее подчиниться». Мучен, будучи несколько неспособным вынести этот провокационную фразочку Тан Мира, мгновенно покраснел. Взглянув на Вэнь Цинсюань, который в настоящее время беседовал с Лоли, он сухо рассмеялся. «Пожалуйста, не шутите, старшая сестра Мир, я действительно не собираюсь этого делать». Мучину было предельно ясен, что Вэнь Цинсюань не интересовалась им. Наоборот, она интересовалась Лоли. Поэтому, с определенной точки зрения, Мучен все же должен был быть осторожен с ней. «Тем не менее, мне жаль мою маленькую сестру Цанир. Как можно думать о неком человеке весь день в духовной академии множества фениксов? Тем не менее, этот определенный человек заключен в гроздь цветов, и будучи чрезвычайно доволен собой», — сказала Тан Мир, глядя на Мучена своими красивыми глазами. Мучен почувствовал, что ее взгляд, казалось, пал на него как на отвратительного предателя, в результате чего он мог лишь горько рассмеяться в ответ. Перед таким взглядом ничего не сможет прояснить ситуацию. «Далее, что вы планируете делать?» Однако в этот момент Вэнь Цинсюань и Лоли подошли, снимая взгляд с Мучина. На привлекательном лице последнего появилось серьезное выражение, когда она задала ему вопрос. Услышав это, Мучен начал некоторое время глубоко задумываться. На данный момент большой духовный академический турнир начал вступать в свою заключительную фазу. Именно на этом этапе бои и сражения станут наиболее интенсивными. Из бесчисленных присутствующих групп было только 8, число, которое можно сосчитать на пальцах, сможет войти в финальный матч в самом конце. Поэтому, ради получения одной из этих 8 квот, любая группа, обладающая некоторым уровнем силы, сделает ставку и рискнет своей жизнью ради этого. Ранее Цзи Сюань послали Мосю и других, чтобы найти тебя. На самом деле, вам это следует рассматривать как вызов. Собираетесь ли вы выйти, нацелившись прямо на него? — спросила Вэнь Цинсюань с легкой морщинкой, появившейся на ее лбу. «Однако я должна вам кое о чем напомнить. У этого парня из Цзи Сюань очень масштабные планы. На данный момент в топ-16 входит довольно много влиятельных групп, которые можно рассматривать как часть его альянса». О, услышав это, Мучен слегка поднял брови. «Строго говоря, три группы, с которыми вы имели дело ранее, не считаются частью альянса Цзи Сюань. Они просто были в долгу перед Цзи Сюань, вот и все. Я боюсь, что есть даже очень высокая вероятность того, что Цзи Сюань создаст ситуацию, в которой будет присутствовать долг», — сказала Вэнь Цинсюань глубоким голосом. Услышав это, Мучен кивнул в знак согласия. Со схемами и планами Цзи Сюань ему было несложно договориться о том, чтобы это произошло. Кроме того, это действительно подходит его характеру очень хорошо. Поэтому Мусю и два других капитана, которые появились сегодня, могут быть просто его разведочными шахматными фигурами, не более того. «На данный момент, кто еще является частью Цзи Сюань?» — спросил Мучен. «Ранг 10, Лутянь, он из Духовной Академии Небес. Это еще одна высшая духовная академия. Естественно, самым важным является то, что Лутяне и его группа получили довольно большую выгоду от остатков на этом расколотом континенте, ответила Вэнь Цинсюань, бросая взгляд на Мучена. «Ты слышал о костной секте?» В недоумении Мучен покачал головой. «Костная секта должна быть одним из региональных влияний элиты расколотого континента в древней античности. Их сила и происхождение были не намного слабее, чем у Дворца Божественного Дерева», ответила Лоли со слабой улыбкой. Услышав это, Мучен беспомощно пожал плечами. И у Вэнь Цинсюань, и у Лоли были необыкновенные корни, а информация, которую они знали, естественно, была намного больше, чем у него. «Лоли опытная и знающая», сказала Вэнь Цинсюань, улыбнувшись Лоли, прежде чем продолжить говорить. «Группа Лутянь из Духовной Академии Небес получила наследство этой костной секты. Кроме того, есть 8 и краткий ранг, Ван Цзян. Он из Духовной Академии Бесчисленных Зверей. Точно так же он получил наследство демонического дворца аллигаторов. Этот демонический дворец аллигаторов является еще одним тираническим влиянием, существовавшим на расколотом континенте во время древней античности. Поэтому на данный момент они действительно достаточно сильны». Мучен медленно кивнул в ответ. «Судя по всему, кажется, что его группа была не единственной, кто получил удачу на расколотом континенте. Считаются ли они частью альянса Цзисюань?» – спросил Мучен со слегка прищуренными глазами. «Судя по всему, Цзисюань действительно очень задумался над этим. Люди, в которых он запутался, были не просто обычными фигурами». Слегка кивнув головой, Вэнь Цинсюань ответила: «На сегодняшний день Лютянь и Ван Цзян можно считать людьми, которые имеют большую славу и репутацию в рамках великого турнира Духовной Академии. Тем не менее, в альянсе Цзисюань есть более ценный сюрприз». Услышав это, глаза Мучена мгновенно сузились. «Этот Лутянь и Ван Цзян уже достигли 10-8 места. Тем не менее, есть кто-то лучше их, Лю Цинюнь из Духовной Академии Лазурного Неба. Он также гений из клана Духов Ветра. Говорят, что Духовная Академия Лазурного Неба целенаправленно позаимствовала его у клана Духов Ветра», ответила Вэнь Цинсюань, когда ее изысканное лицо стало слегка торжественным. «Лю Цинюнь». В этот момент глаза Мучена начали медленно сужаться, в то время как в его сердце появился легкий шок. Он никогда не ожидал, что Цзисюань действительно сможет перенести одну из пяти великих академий на свою сторону.